Глава 16. В июне 1510 года, 12 с лишним месяцев спустя после того, как Микеланджело показал Юлию потоп, первая половина свода была расписана. На малой центральной фреске Бог, окутанный широким розовым хитоном, только что вызвал Еву из ребра спящего Адама. По углам фрески, обрамляя ее, были изображены 4 обнаженных юноши, которым предстоит родиться от Адама и Евы. У них прекрасные лица и сильные тела, словно бы изваянные из мрамора теплых тонов. По обе стороны от юношей, к низу, подстягивающим весь свод карнизом, помещались на своих тронах, похожая на вулкана Кумская Сивилла, и пророк Иезекииль. Половина плафона была теперь захвачена разливом великолепных красок, горчично-желтых, бледно-зеленых, цвета морской воды, лилово-розовых, лазурно-голубых. И среди них сияли, будто под лучами солнца, телесные тона могучих, обнаженных фигур. Микеланджело никому не говорил, что плафон наполовину закончен. Но папа узнал об этом без промедления. Он прислал груму сказать Микеланджело, что после обеда будет в Систине. Микеланджело помог Юлию взобраться на последние перекладины лестницы, сделал с ним круг по помосту, показав Давида и Голиафа, Юдиф и Олоферна, сюжеты из истории предков Христа, написанные в распалубках над окнами. Юлий потребовал тотчас же разобрать леса с тем, чтобы все увидели, какое великолепие создается на плафоне. «Святой отец, разбирать леса еще не время. Почему? Потому что еще многое остается дописывать: младенцев, играющих позади тронов пророков и сивил, обнаженные фигуры на вершинах распалубок по обеим сторонам. Но я слышал, что первая половина плафона закончена. Главные картины действительно закончены, но надо дописать еще так много деталей. Когда же это будет сделано?» — упрямо допрашивал папа. Микеланджело взяла злость. Он решительно отрезал: «Когда будет готово?» Юлий вспыхнул и, передразнивая Микеланджело, резким хрипловатым голосом повторил его фразу: «Когда будет готово? Когда будет готово?» Затем он в ярости поднял свой посох, на который опирался, и ударил им Микеланджело по плечу. Наступила тишина. Противники стояли, впившись друг в друга глазами. Микеланджело весь похолодел и, потрясенный, не чувствовал боли в плече. Он поклонился и сдержанно, словно его чувства были уже сокрушены этим ударом, сказал по правилам ритуала: «Все будет сделано, как того желает ваше святейшество. Леса разберут завтра же, и капелла будет готова к осмотру». И он отступил назад, давая дорогу Юлию, чтобы тот спустился по лестнице вниз. «Тебе, Буонаротти, не дано отставить своего первосвященника!» — вскричал Юлий. «А вот ты отставлен!» Микеланджело сбежал вниз вслед за папой, еле касаясь перекладин лестницы, и вышел из капеллы. «Значит, конец всему! Горчайший, позорный конец — быть побитым палкой, подобно холопу. Он, Микеланджело, клявшийся возвысить положение художников в мире и добиться того, чтобы их считали не просто мастеровыми, а самыми уважаемыми людьми, он, которого превозносило общество горшка за его дерзкий отказ подчиниться папскому велению, был обесчещен и унижен, так, как еще не унижали ни одного из знаменитых художников. Волны нервного потрясения все время охватывали его, пока он, слепо спотыкаясь, брел по каким-то неведомым ему улицам и едва угадывал дорогу к дому. Он, Микеланджело, заново создал целый мир. Он хотел быть Богом. Что же, папа Юлий II указал ему его место. Юлий — наместник Бога на земле. Ведь об этом толковал даже брат Леонардо. А он, Микеланджело Буонаротти, был лишь тружеником в полях. Не странное ли дело? Один удар палки может развеять столь много иллюзий. Не место здесь мне. Кисть не мой удел. Триумф Браманте был полным. Что должен делать теперь он, Микеланджело? Юлий никогда не простит ему того, что он разгневал его, папу, и заставил пустить в ход палку. А он, Микеланджело, никогда не простит Юлия за то, что тот нанес ему такое бесчестие. Он никогда уже не возьмет в руки наполненную краской кисть, никогда не коснется ею плафона. Вторую половину свода может расписывать Рафаэль. Вот он уже доплелся до дома. Там ждал его Микки. Встретив Микеланджело, он не произнес ни слова и только пучил глаза, как филин. — Собирай свои пожитки, Микки, — сказал ему Микеланджело, — и убирайся отсюда, не теряя времени. Нам лучше уехать из Рима порознь. Если папа прикажет арестовать меня, я не хочу, чтобы вместе со мной попался и ты. — Он не имел права ударить вас. Он вам не отец. Он мне святой отец. Он может предать меня смерти, если захочет. Но ему надо сначала еще захватить меня. Микеланджело стал набивать одну парусиновую сумку своими рисунками, а другую — платьем и остальными вещами. Потом он принялся писать записку Росселли, чтобы попрощаться с ним и просить его отвезти всю мебель и домашнюю утварь перекупщику в Трастевере. Через несколько минут, когда он кончил писать, в дверь постучали. Микки метнул взгляд на запасную дверь. Но бежать было уже поздно. «Значит, — подумал Микеланджело, — его поймали. Он не успел скрыться. Что его теперь ждет? Какая новая кара? Какое унижение?» Он мрачно усмехнулся. «Когда ты провел 14 месяцев под самым сводом, лежа лицом вверх, у темницы святого ангела наверняка окажутся свои удобства». В дверь постучали вторично, очень резко. Он отворил ее, ожидая увидеть стражу. Вместо нее перед ним стоял камерарий Акурсио. — Могу я войти, миссер Буонаротти? — Вы пришли арестовать меня? — Мой милый друг, — мягко сказал Акурсио, — вам не надо принимать слишком близко к сердцу такие пустяки. Неужели вы допускаете мысль, что первосвященник позволит себе ударить человека, которого он бы не любил? Микеланджело притворил дверь и стоял теперь, упершись ладонями в стол и глядя широко открытыми глазами прямо в лицо камерария. «Вы хотите сказать, что папский удар — это знак благоволения его святейшества? Папа любит вас. Любит как одаренного, хотя и непокорного сына». Акурсио вынул из-за пояса кошелек и положил его на рабочий стол Микеланджело. «Первосвященник просил меня передать вам эти 500 дукатов. Золотое снадобье, чтобы залечить мою рану и таким образом извиниться перед вами». «Святой отец хочет сказать, что он желает извиниться передо мной?» «Да. Он решил это сделать, едва переступил порог дворца. Ведь все произошло против его воли. Папа говорит, что это случилось только потому, что и над вами, и над ним властвует эта ужасная террибелитта». «А кому-нибудь известно, что папа послал вас ко мне с извинением?» А разве это так важно? Поскольку весь Рим будет знать, что первосвященник ударил меня, я могу жить здесь только в том случае, если всем станет известно, что он извинился. А Курсио мягко пожал плечами. Разве мыслимо, чтобы в нашем городе что-то осталось тайной? Осветить и открыть для публики первую половину плафона Юлий решил накануне Успения. Десятник Моттино со своими рабочими разбирал и вытаскивал из капеллы леса, за ним присматривал Росселли. Все эти суматошные дни Микеланджело просидел дома. Он готовил картоны пророков Даниила и Иеремии, Ливийской и Персидской Севил. Он ни разу не показался ни близ Систины, ни близ папского дворца. Юлий не вступал с ним ни в какие переговоры и не передавал ни слова. Перемирие их было весьма натянутым. Микеланджело уже совсем не следил за временем. Он знал, зима сейчас или лето. Порой ему было известно, какой наступил месяц, но часто этим дело и кончалось. Когда он писал письма во Флоренцию, он не мог поставить под ними дату и объяснял это так. «Не знаю, какой сегодня день, но, кажется, вчера была пятница». Или «Я не знаю, какое сегодня число, но вчера, я знаю, был день Святого Луки». Папа не дал ему приказа прийти на богослужение в Систину. Он узнал о состоявшейся в капелле церемонии почти случайно, когда однажды в полдень Микки услышал стук в дверь и ввел к нему в комнату Рафаэля. Микеланджело сидел, склонившись над своим рабочим столом, и рисовал Аммана и медного змея для распалубок. Взглянув на Рафаэля, он заметил, что тот сильно постарел. Под глазами у него были темные круги, все лицо несколько одрябло. Рафаэль был в розовато-лиловом атласе, украшенном драгоценными каменьями. Заказчики, хлынувшие в его мастерскую толпами, предлагали ему самую разнообразную работу — от отделки кинжала до возведения огромных дворцов. Все, на что у Рафаэля не хватало времени, делали за него его помощники. Рафаэлю было теперь всего 27 лет, но выглядел он на добрый десяток старше. Если Микеланджело изнурял и старил его тяжкий труд, то красота Рафаэля несла ущерб от всякого рода излишеств, от яств и вина, от женщин, от развлечений с друзьями, от неумеренных похвал. «Мессер Буонаротти, ваша капелла буквально сразила меня», — сказал Рафаэль, и в голосе, и в глазах его чувствовалось истинное восхищение. «Я пришел извиниться. При встрече с вами я вел себя дурно. Мне не следовало говорить с вами так, как я говорил тогда на площади. Я должен был отнестись к вам с большим уважением». Микеланджело вспомнил, как он ходил к Леонардо да Винчи извиняться за свои дурные манеры. Художники должны прощать друг другу все грехи. Никто больше не пришел поздравить его, никто ни разу не остановил его на улице и не начал разговора, никто не предлагал ему новых заказов. Он жил теперь в каком-то одиночестве, словно был уже мертвецом. Роспись плафона Систины ничуть не взволновала римскую публику. Все будто свелось к частному поединку между Микеланджело, Господом Богом, и Юлием II. Но тут папа Юлий вдруг оказался завязнувшим в войне. Спустя двое суток после открытия капеллы Юлий во главе своей армии покинул Рим, он хотел вытеснить французов из Северной Италии и тем укрепить и обезопасить папское государство. Микеланджело видел его отъезд. Папа сидел на горячем боевом скакуне, в сопровождавшей его процессии были отряды испанцев, присланные испанским королем, получившим за это из рук папы власть над Неаполем. Затем двигались наемники-итальянцы, которыми командовал племянник Юлия, герцог Урбинский. Войско римлян возглавлял другой его родственник Марк Антонио Колонна. Первой задачей папы было осадить Феррару, союзника Франции. Юлий позаботился о помощи. Должно было подойти 15-тысячное швейцарское войско, поддержанное значительными силами венецианцев. Но, продвигаясь на север, войскам папы надо было принудить к повиновению независимые города-государства Модену и Мирандолу, родовое гнездо великого Пико. Микеланджело грызла тревога. Ведь французы были единственными покровителями республики Флоренции. Если папа сумеет изгнать французские войска из Италии, положение Флоренции станет очень уязвимым. Тогда недалек будет день, когда Гонфалоньер Содерини и вся сеньория тоже почувствуют на своей спине удар палки Юлия. Микеланджело оказался теперь на мели, или, вернее, сам посадил себя на мель. Камерарий Акурсио передал ему папские дукаты и папское извинение, но он не передал просьбы первосвященника снова возвести в Систине леса и возобновить работу над алтарной половиной свода. Юлий ждал, когда Микеланджело явится в Ватикан с поклоном, а он, Микеланджело, ждал, чтобы Юлий сам пригласил его. Папа уехал из Рима, может быть, на много месяцев. Что же остается теперь делать ему, Микеланджело? Отец писал, что во Флоренции тяжело болеет брат Буонаротто. Микеланджело очень хотелось съездить домой и побыть подле брата. Но как осмелиться покинуть Рим? И вместо поездки в родной город он послал туда денег, поубавив содержимое кошелька, полученного от папы вместе с извинением через камерария. Он раздумывал, где бы раздобыть заказ на скульптуру или на живопись, и таким образом занять себя и до возвращения папы заработать какую-то сумму денег. Но он не привык искать заказов. Он даже не знал, как приступить к этим поискам. Услышав, что папский канцелярист, флорентинец Лоренцо Пуччи, уезжает из Рима, направляясь к папе в Болонью, Микеланджело разыскал его и спросил, не сможет ли он поговорить с Юлием от его Микеланджело имени. Микеланджело желал получить у папы 500 дукатов, которые тот должен был ему за уже расписанную половину плафона. Помимо того, пусть папа скажет, надо ли начинать работу над второй половиной свода и будут ли отпущены средства на возведение лесов. Лоренцо Пуччи ответил Микеланджело, что постарается уладить дело как можно лучше. Более того, он обещал подумать, нельзя ли найти для Микеланджело какой-нибудь дополнительный заказ и тем дать ему возможность пережить такое трудное время. В эти именно дни Микеланджело принялся писать сонет, обращенный к папе. «Я ж твой слуга. Мои труды даны. Тебе, как солнцу луч, хоть и порочит, твой гнев все то, что пыл мой сделать прочит, и все мои старания не нужны».